Авентюра, записанная рыцарем-этнографом в глухой германской деревушке на рубеже VI-IX веков от Рождества Христова. Одна дама гуляла у моря, а был тама еще разбойник по имени Боря. Дама была же из очень хорошего рода и не думала даже про такого урода, а Боря тот, как завидел фрау, понятное дело, влюбился. Ах, лучше б он выпил отраву или на свет не родился. Но вот он подкрался к даме сзади, как подлый бандюга, а та лишь воздела длани, призывая далекого друга. А после она в берлоге претерпела немало муки, а Боря связал ей ноги, уж лучше связал бы руки. Он рвал для нее розы, она умерла все же, а после текли слезы по его богомерзкой роже.